тот вечер, несмотря на мороз, Дед Мороз с Беатричей вышли в садик перед ее домом полюбоваться ночным небом. Снег прекратился, и на небе не было ни облачка. Звезд над их головой было не счесть, и на небосводе разными цветами переливалась сияющая полоса. «Как красиво!» — прошептали они хором. Любуясь северным сиянием, Дед Мороз и Беатриче обнялись и подумали одновременно. «Интересно, все ли дети получат в подарок то, о чем мечтают?» Ведь это была ночь накануне Рождества.